Глава 17. Этот кошмар длился несколько мгновений. Судья почти поверил, что его призывают мертвые. Затем белая рука вздрогнула. С неимоверным облегчением он разглядел черный рукав. Рука сделала жест в сторону распахнутой настежь двери, через которую проник свет из коридора. В дверях застыл крупный мужчина, лицо его было в тени. Рядом с судьей раздался тихий, но повелительный голос. «Вы не спрячетесь от меня! Я знаю! Вы здесь!» Эти слова отвлекли Ку и Куана от созерцания руки на столе. Доктор Пен отцепился от плеча Хуна и повернулся. Трое подозреваемых в безмолвном изумлении уставились на высокую женщину в одежде с длинными рукавами, которая появилась так неожиданно и теперь заняла место рядом с судьей Ди. Пока все изучали ее бледное, прекрасное, но несколько странное лицо, судья наклонился вперед, быстрым движением схватил со стола деревянную руку и убрал в рукав. Потом он встал, взял подсвечник со свечами и поднял его высоко над головой. В углу комнаты все заметили огромного мужчину, который, съежившись, крался вдоль стены. Его могучие плечи были опущены, руки вытянуты, кулаки сжаты так, будто он собрался защищаться от какого-то страшного врага. Глаза мужчины были устремлены на лицо женщины. Она поманила его рукой. Он выпрямился и сделал несколько шагов негнущимися ногами. В дверях появился старший стражник. В коридоре толпились его подчиненные. Он хотел войти в комнату, но судья резким жестом остановил его. Обезумевший мужчина продолжал двигаться к женщине, сверля ее тупым тяжелым взглядом. Он был как бы в трансе. «Я не делал этого!» — снова закричал Пен. Он был готов упасть в обморок. Ку и Куан тоже были почти без чувств. Дрожащим голосом Ку обратился к женщине в черном. «Вы должны... Как вам удалось?» Она не обращала на него внимания. Ее взор странно сверкал. Она не сводила глаз с гиганта, который стоял перед ней на вытяжку. Она произнесла монотонным голосом. «Вы составили отличный план на сегодняшний вечер. Как мы договорились, вы ждали меня на соседней улице с двумя лошадьми. Мы выехали из города через южные ворота. Вы обещали мне показать короткий путь до Мандрагоровой рощи. Там я сама должна была собирать магическую траву, которая вылечила бы меня от бесплодия и подарила бы нам с мужем долгожданного сына». Женщина глубоко вздохнула и продолжала без всякого выражения. «Когда мы добрались до рощи, вы сказали, что трава растет в самой чаще, около храма Белой Богини. Я боялась идти по темному лесу, но вы напугали меня еще больше, когда прикрепили факел к разрушенной стене, и я увидела большую мраморную статую. Но бояться мне нужно было вас, Ян, а не ее». Губы торговца древностями скривились, но она безжалостно хлестала его словами. «Вначале вы нагло твердили о своей любви. Вы сказали, что я самая красивая женщина из тех, кого вы когда-либо встречали. Вы предлагали мне бежать с вами, обещая вечный праздник любви. Когда я, ошеломленная вашим напором, высказала вам все, что я думаю о вас и вашем дьявольском плане, вы упали передо мной на колени, умоляя изменить свое решение. Вы бросились целовать мои ноги, но я отпрянула и тут же вам объяснила, кто вы есть на самом деле — вероломный извращенец. Вы моментально превратились в ужасное чудовище». Ян обмяк, плечи его обвисли. Он попытался отвернуться, но не мог оторвать взгляд от ее горящего лица. Наклонившись к нему, женщина хрипло произнесла: «Перед моим любимым мужем, именно здесь я заявляю, что тогда вы изнасиловали меня. Вы привязали меня, обнаженную, к мраморному алтарю и с усмешкой сообщили, что убивать меня будете медленно, разрезая одну вену за другой и разбрызгивая кровь по статуе богини. Вы сказали, что я буду числиться пропавшей, и никто не узнает, что со мной случилось. Молись, молись, богиня, глумились вы. Потом вы ушли, чтобы собрать еще веток, так как факел почти погас. Я лежала, обнаженная и беспомощная, у ног богини. Надо мной сверкал рубин в перстне на ее руке. Его сияние будто согревало мое тело, истерзанное и оскверненное. Я молилась ей, женщине, чтобы она спасла меня от мучительной смерти. Мне показалось, что веревка, завязанная на моем правом запястье, ослабла. В отчаянной попытке я дернула ее, и узел развязался. Я освободила другую руку, потом распутала оставшиеся узлы. Я встала на ноги и со страхом и благодарностью взглянула на богиню. В тусклом свете дымящегося факела мне показалось, что ее губы изогнулись в ободряющей улыбке. Я спрыгнула с алтаря, быстро накинула что-то и выскользнула в дыру в заборе позади статуи. Там рос густой кустарник. Пробираясь сквозь него, я слышала, как вы звали меня. В жутком страхе я убегала все дальше, не обращая внимания на то, что колючки раздирали мне руки. Потом... Внезапно она замолчала. Полуобернувшись, она смущенно взглянула на мужа. Еле слышным голосом она добавила: «Нет, я не знаю, что случилось потом, но я вернулась домой, в свой собственный дом. Я...» Она покачнулась. Господин Ку одним прыжком оказался возле жены и подхватил ее. Глядя на судью, он пробормотал: «Я ничего не понимаю. Сегодня вечером она никуда не выходила. Как с ней могло...» «Ваша жена сейчас рассказала о том, что с ней произошло 4 года назад, господин Ку», — мрачно пояснил судья Ди.